Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Ветхая избушка. Александр Блок. Ветхая избушка вся в снегу стоит. Бабушка-старушка из окна глядит. Внукам-шалунишкам по колено снег. Весел ребятишкам быстрый санок бег. Бегают, смеются, лепят снежный дом. Звонко раздаются голоса кругом. В снежном доме будет резвая игра. Пальчики застудят, по домам пора. Завтра выпьют чаю, глянут из окна. А уж дом растаял, на дворе весна. Читала Валентина Малеева. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.